И, так думал Петр, получше обдумать все, что он сейчас прочел. Потом он начал рассказывать о своей газете. Он говорил об этом иронически добродушно, улыбаясь, и выбирая из всего то, что составляло суть, самое смешное, как говорят жизнелюбивые люди, даже о самом большом и серьезном. Он рассказал, как остался без газеты. Три предыдущие прихлопнули одну за другой, он так и сказал, прихлопнули, и решил выманить кляузную газетенку и потом осторожно, не обнаруживая своих намерений, превратить ее в газету большевиков. Дело помог случай. Он сказал случай, вполне серьезно, будто бы только он этот случай и помог всему предприятию. В Одессу приехал связной партии. «Будем звать его Степан», — сказал Воровский. В столице ему дали явку к Воровскому. Однажды Воровский шел с новым товарищем по Одессе. Был полдень. На чердаках кричали кошки. Их тогда было много в Одессе. И пахло жареной кукурузой. У рекламной тумбы сидел старый грек и на мангале жарил кукурузу. Но внимание Воровского привлек не грек. «Видите дерево, товарищ Степан, а под деревом скамью, а на ней человека. Это капитан в отставке», — Воровский назвал фамилию, — «хозяин здешней газеты. Очевидно, он и сейчас пьян, как обычно, но пусть вас это не смущает. Подсядьте к нему и заведите разговор. Ну да вы лучше меня знаете, что надо сказать человеку, который, благодаря случаю, стал хозяином газеты, довел ее до более чем плачевного состояния и не знает, что с ней делать. В общем, когда товарищ Степан вернулся от капитана в отставке, Вацлав Вацлавович поджидал его поодаль, газета уже принадлежала Воровскому и его друзьям. «Это и был вестник?» — спросил Петр. «Черноморский почтовый вестник, в редакции которого вы сейчас находитесь», — ответил Воровский и обвел рукой стены комнатенки, беленные известью. А Петр не мог не подумать. Наверное, это характерно, что Воровский, человек редкого интеллекта, знающий четыре живых языка, два мертвых, латынь и древнегреческий не в счет, инженер, педагог и писатель, человек, могущий быть крупным дипломатом и министром, сменил блестящую перспективу на положение редактора маленькой портовой газеты и считает это счастьем своей жизни. Не говорит ли одно это о величии того дела, которому служит Воровский? А потом, как некогда, они вышли с Воровским на Приморский бульвар и смотрели на море. Оно было удивительно покорным и безмолвным в этот час. Так и народ, сказал Воровский, подобно морю спокоен до поры. Петр задумался, все ли он рассказал Чечерину о Воровском. Почти все. Почти? Не рассказал, разумеется, о Королеве, как никогда не говорил об этом Воровскому. Стыдился, считал недостойным революционера. Боялся грозного слова учителя, хотя понимал, не должен бояться. Петр не видел Воровского с тех пор, но если бы видел... Разумеется, Воровский непроницаем. И пенсне его непроницаемы, и пальто, и бородка, и палка. То, что он не хочет сказать себе, он не скажет и на адовом огне. Но что-то, наверное, не в его власти. Даже если он и не скажет, прорвется в интонации. Блеске глаз, в неожиданном повороте головы, наконец, в стуке палки. Он не монотонен, этот звук. В нем тоже своя интонация. Видно, Чечерин внимательно слушал Петра, потому что, когда Георгий Васильевич заговорил, в голосе прозвучали те же настроения, что и у Петра. «А вы больше не встречали Воровского?» «Нет». Хотя в Одессе бывал и позже. Его уже сослали, кажется, в Вологду. Да, в Вологду,